Никого и никогда я не любил так, как тебя. Моя маленькая, да, моя маленькая, да. Просто-просто полюби мои красные глаза. Сердце вдохнови, ты же музыка моя. Никого и никогда я не любил так, как тебя. Моя маленькая, да, моя маленькая, да. Просто-просто полюби мои красные глаза. Сердце вдохнови, ты же музыка моя. Время раскидало нас по разным берегам, да. Она утекает очень быстро, как вода, да. Ты подаришь всю себя, я знаю это сам. Она лучший сорт, она лучший сорт. Ночи без сна, твоя девочка без тепла. Закрутила, закружила мою голову, ломала. Я люблю тебя, как роза любит воду. Подари мне, блядь, свободу. Никого и никогда я не любил так, как тебя. Моя маленькая, да, моя маленькая, да. Просто-просто полюби мои красные глаза. Сердце вдохнови, ты же музыка моя. Никого и никогда я не любил так, как тебя. Моя маленькая, да, моя маленькая, да. Просто-просто полюби мои красные глаза. Сердце вдохнови, ты же музыка моя. Я подарил тебе букет, которого уже сейчас нет. Как нет уже нашей любви, любви до гроба мы не мы. Любовь она такая, пропадает очень рано. В руках тлеют сигареты, в моих глазах давно нету света. Я говорю тебе о том, как я тебя люблю, но и сам давно уже не верю в это. Но ведь все такие или только я? Мне никто не скажет, я ухожу в себя. Никого и никогда я не любил так, как тебя. Моя маленькая, да, моя маленькая, да. Просто-просто полюби мои красные глаза. Сердце вдохнови, ты же музыка моя. Никого и никогда я не любил так, как тебя. Моя маленькая, да, моя маленькая, да. Просто-просто полюби мои красные глаза. Сердце вдохнови, ты же музыка моя.